Россию нам нужно просто выключить из европейской политики. И все для этого готово. Русские самостоятельно идут в ловушку. Османская империя пока им не по зубам, но война уже разразится по весне. Обе стороны готовятся. И турки готовы куда как лучше. Налив себе в стакан сладкой воды и более удобно расположившись в кресле, говорил кардинал. Он обсчитывал время, когда решение будет быстро принято. И оно будет таковым, как того захочет Флери. Верните вы уже, наконец, моего тестя назад. Потребуется русским что-то отдать за Лещинского. Мария скоро мне глаза процарапает. Все требует и требует, чтобы мы ее отца вызволили из жуткого плена московитов. Настроение Людовика XV вновь переменилось. Вы же не хотите семейного разрыва? Вот только-только он заинтересовался внешней политикой, как вспомнил, что его собственная жена начинает интриговать против своего же мужа. Мария Лещинская, королева Франции, мать французского дофина, развернула целую нравственную кампанию. Мол, нельзя никому, даже королю, прелюбодействовать. Но все было нормальным. Мария принимала многочисленные измены монаршего мужа ровно, занимаясь детьми. А теперь строит из себя жертву. Даже сочувствие вызывает у многих. А разве же Людовик прелюбодействует? Что за вздор, Келли Анри? Нет, он искренне любит. И пусть эта искренняя любовь будет длиться 10-30 минут. Но она будет искренней, незамутненной ничем, чистой, как слеза младенца. А разве любить, это безнравственно? Но жена короля, Мария Лещинская, считала иначе и пыталась об этом говорить при дворе. Ее не особо слушали, так, жалели. Вот только даже самый прекраснейший обед с великолепными блюдами, украшенными, словно это были сошедшие натюрморты с картины, способна испортить одна лишь назойливая муха. Вот примерно так и воспринимал Людовик XV свой брак, ведь жена то и дело портила ему настроение и великолепнейшие знакомства со многими блюдами, девушками. Я жду от вас, кардинал, четких ответов. Когда во Францию вернется мой тесть? Почему еще с Австрией не заключено соглашение по передаче нам Лотарингии? И когда, наконец, вы меня оставите в покое и начнете работать? Разве для того я вам давал множество полномочий, чтобы вы меня дергали по каждому пустяковому вопросу? Король Франции начинал нервничать, ведь оставалось всего 2 минуты его времени. Но кардинал Флери был непреклонен. Он знал своего ученика настолько досконально, что мог ловить даже не тон, а полутона в разговоре с монархом. И сейчас король явно лишь отыгрывал роль разгневанного суверена. На самом деле он был даже весьма озабочен ситуацией в Европе. Конференция в Данциге, которую сейчас уже заканчивают русские, это прямой вызов Франции. Да, французский представитель, Шитарди, присутствует на этой конференции и даже старается добиться у Австрии отдачи ими Лотарингии. Вот только русские то ли не учли немалое количество нюансов европейской политики, то ли вовсе посчитали, что проблемы на юге Европы для России не интересны, поэтому их и не обязательно решать. Флери не стал бы недооценивать русского министра Остермана, прозорливого и хитрого политика. Значит, русские затеяли свою игру, и Россия становится той самой мухой, которая летает по европейскому столу и портит аппетит всем европейским монархиям. Ваше Величество, то решение, которое вы должны принять, заключается в необходимости продолжать диалог с Россией. Мы не можем заключить мир, хотя русские на этом настаивают, считая, что их конференция в Данциге обязана закончиться всеобщим миром. Но мы не можем и воевать с русскими. Это просто бессмысленно, потому как они в таком случае могут отложить свои дела и углубиться в дела европейские. Что? Что я должен решить? Людовик уже явно запутался в словах Флери. Все, время принятия адекватных решений королем иссякло, и теперь только лишь эмоции решают судьбу Франции, ну или ум кардинала Флери. Чтобы урегулировать вопросы с Россией и вернуть Станислава Лещинского во Францию, нужно признать русскую императрицу равной себе и объявить Россию империей, выпалил кардинал Флери. Что да как смеете вы? Чтобы русская толстуха была равной мне, а какая-то захолустная Московия могла сравниваться с моим королевством? Вы в своем ли уме, кардинал? Людовик прямо-таки взбесился. Я не признал прагматическую санкцию, о чем очень просили австрийцы. Я воюю с ними в том числе из-за этой санкции. А теперь о чем же разговор? Прагматическая санкция – это документ, подписанный императором Священной Римской империи, позволяющий становиться императрицами лицам женского пола. Санкция была одновременно и поводом, и причиной ряда европейских конфликтов. Он поджал губы и изогнул бровь. Кардинал лишь на мгновение опустил веки, но не изменил ни позы, не выражение лица. Ваше Величество, вы абсолютно правы, и будущий наш посол в России уже получил необходимые указания, как поступать в этой варварской стране. Мы там все изменим абсолютно в нашу сторону. Есть силы, которые нужно лишь побудить к действиям. Московия вновь уйдет в свои леса. Французы всерьез думали, что с приходом Елизаветы Петровны в России наступит реакция и преобразования сойдут на нет. Король Франции задумался. В целом он понял, что кардинал хотел до него донести. Франции нужно в обязательном порядке вернуть Станислава Лещинского. Франции нужно в обязательном порядке усыпить бдительность России, чтобы все русские войска, которые до сих пор стоят в Речи Посполитой, не пошли дальше, а, напротив, были отведены в Россию. Таким образом, участием в Данцигской конференции, на севере Европы французы обеспечивают себе тишину, ведь основные события будут происходить на юге. Мне не нравится, что мы должны столь многое уступить русским лишь только для того, чтобы мое благословенное королевство имело возможность в следующем году сражаться за север Италии. Король Франции резко поднял руку в направлении кардинала, который хотел что-то возразить своему монарху. «У меня не так много времени, чтобы в дальнейшем вести с вами многочасовые разговоры. Вы предлагаете мне унизиться? Сделайте так, чтобы это унижение стало нашей самой крупной победой. Я буду ждать от вас таких московитов, которые больше будут почитать меня как истинного европейского монарха, чем собственных императриц. Надо, так и будет. Поставьте мою несостоявшуюся невесту во главе этого варварского государства. На этом все. Елизавету Петровну предполагалось выдать замуж за Людовика XV, но не срослось. Французский монарх стал осматриваться по сторонам. Ему очень захотелось на горшок, а носителя горшка не было. Более того, в этом кабинете, где происходил разговор между королем и реальным правителем Франции, кардиналом Флери, вовсе не имелось такой вазы. Так что когда король вышел за пределы кабинета, можно было гадать, его ли это были повеления, или он поскорее согласился уже на все, что только предлагает кардинал. Ведь время принятия адекватных решений королем уже иссякло, и решение принимал Флери. Это в будущем историки будут гадать, искать причинно-следственные связи, почему произошло то или иное событие. А возможно, просто в это время человек, который принимает судьбоносные решения, хотел в туалет, и было порою так не втерпешь, что он принимал скоропалительные решения, отказаться от которых впоследствии уже было невозможно. Мы все, всего лишь люди, со своими потребностями, со своими странностями. Уже через пару минут, когда французский король сидел за ширмою на горшке, окруженный тремя графами и одним герцогом, пытавшимися в момент справления королевской нужды продвинуть какие-то свои личные дела, Людовик XV подумал, а не вызовет ли бурю негодования в той же самой Австрии факт принятия французским королем правомерности правления Анны Иоанновны, как женщины. Ведь тогда выходит прецедент, российскую императрицу король Франции признает, а прагматическую санкцию – нет. Но тут к ширме, когда слуги уже приготовились омывать некоторые места французского монарха, чуть сбоку подошла очередная очаровательная особа, и монаршее внимание переключилось. И французский король вновь стал ощущать то чувство, которое называл искренней любовью. «Горшок короля!» – громогласно кричали на весь Версаль слуги, пронося вазу через толпы придворных. А король, позволяя завязывать ему панталоны, беседовал о возвышенном с новой фавориткой. На день или на два, но эта девица скрасит серые будни государя. Ведь управлять королевством так сложно. Глава 20. «В детстве я молил Бога о велосипеде, потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога о прощении». Аль Пачино, Уфа, 26 октября 1734 года. «Никогда не просите у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». Примерно так, близко по тексту, звучит одна из истин, что была озвучена в одном великом литературном произведении будущего. И как же мне на самом деле не хотелось просить у того же Кириллова денег, ведь когда ты у кого-то занимаешь крупные средства, то, так или иначе, может быть, лишь только психологически, но остаешься должен этому человеку, и не только деньги, но и в целом, если, конечно, ты человек совестливый. Мы сидели в моем кабинете, где еще ощущался, если только принюхиваться, запах гари, но он уже не так сильно беспокоил, то ли привык, то ли заложенный нос фильтровал специфические ароматы. Промозглая погода стояла уже неделю, а я, как оказалось, не обладаю сверхспособностями, и, как и всякий смертный, подвержен заболеваниям. Жаль, хотелось бы никогда не болеть, но насморк – это так, неурядица. Главное, что несмотря на полноценную работу, патрулирование местности, тренировки, я не потерял ни одного человека, пусть в лазарете, на который мне с большим трудом удалось выбить отдельную избу, всего-то 6 человек, и то, рассчитываю, что там не воспаление легких и мы вытянем бойцов. Кстати, очень, на мой взгляд, и относительно других, толковый лекарь был у Уфе, молодой, не отнять, и это скорее для меня не признак отсутствия опыта, а возможность человека продолжать учиться. Русский, оттого, по его словам, не мог найти достойную работу, а тут, на окраинах империи, ему, как единственному дипломированному в каком-то там университете, специалисту, почет и уважение, ну и решение финансового вопроса, он и помогает лечиться, ну и я немного подсказывал, я определенно не могу понять, Александр Лукич, зачем вам эти пустынные земли, смею предположить, что в реке Миасс достаточно рыбы, дабы прокормиться, но разве рыбный промысел кого-то делал богатым, Иван Кириллович Кириллов уже в который раз пытался добиться от меня четкого, логичного ответа, зачем я покупаю земли у башкир в районе реки Миасс. Я промолчал по поводу того, что рыбой нельзя прокормиться. Пусть расскажет это тем, кто владеет рыбными промыслами в Астрахани. Начальнику Оренбургской экспедиции было многое непонятно в моем стремлении стать помещиком столь глухой местности. Он даже не понимал, зачем вовсе покупать землю у башкир, если можно ее занять, то есть сделать то, чем до сих пор занимаются некоторые русские помещики. Для некоторых категорий русского дворянства представлялось крайне сложным приобрести земли на исконно русской территории. Там все поделено, и если и покупать какое-то поместье, то оно будет стоить баснословно дорого. Явно намного дороже, чем нанять горстку охочих людей для охраны отобранных у башкир территорий. В какой-то момент я даже чуть было не сдался и не предложил Кириллову долю в участии в своем предприятии по золотодобыче. Что он, конечно, с удовольствием бы принял, даже несмотря на то, что мероприятие это могло закончиться, мягко говоря, посещением рабочего места палача. Иван Кириллович Кириллов, как и похожие характером на него люди, это нынешние русские пассионарии, те люди, которые готовы отправиться хоть на край земли, хоть в поиск того, что находится за этим краем. При этом каждый из таких пассионариев имеет собственную цель и мотивацию. Для кого-то важнее всего слава, для иных – повышение в чинах и занятие более высокого социального статуса. Но для всех таких людей неизменным дополнительным стимулом будет жажда наживы. Поймите меня правильно, Александр Лукич, и я не буду скрывать от вас, что некоторые средства в моем распоряжении имеются. Не все успел украсть ваш братец, Кириллов сделал вид, что сожалеет. Но серебро сие принадлежит Оренбургской экспедиции, и я буду вынужден в своих отчетных бумагах написать о растрате. Что же я тогда укажу в этой бумаге? Разговор длился уже около часа. Рядом с Уфой, в определенном месте, моего ответа уже ожидала небольшая делегация от башкир, включавшая в себя и старшину Элкалина. Торговец Мустафа, пусть и обиженный на меня, но выступил посредником, и его брал Али ждал. Когда же я решу финансовые вопросы и отправлюсь в место, которое укажет бухарский купец? Я бы ни за что не обращался к Кириллову с такой просьбой, если бы в том числе на кону не стояла и моя репутация. Ведь я просил башкирского старшину, я ставил одним из условий моей лояльности к этому народу, что мне должны продать земли под мясом. Более того, это же было и требованием ее величества, и не выполнить предписанное государыне я не мог, и были же деньги у меня, серебро, дарованное самой государыней. Вот интересно, а как отреагирует общество, если вдруг узнает, что у меня будет ремень из человеческой кожи? Это я, конечно, несерьезно, но кто его знает, может быть, когда встречу своего двоюродного братца, мне и захочется с него снять кожу и сделать какое-нибудь нужное изделие. А в целом, если уже быть откровенным с самим собой, то к своему двоюродному братцу я испытываю ту злость, которую может разве что испытывать мать к своему нерадивому ребенку, что своим баловством способствовал разгрому в квартире, ну или разбил любимую вазу. Чувства эти сложно объяснимые, ведь я своим сознанием не являюсь родственником Александру Матвеевичу, но эмоции эти столь приятны, что окончательно заглушать их мне не хочется. Я, человек, имевший в прошлой жизни огромную семью, научившийся любить своих родственников, сейчас ежечасно ощущал явную потерю, причем я не горевал о том, что оставил свою семью в прошлом будущем. Вот еще, все же и дети, и даже внуки с правнуками, это состоявшиеся в жизни люди. Мне хватало тех эмоций, которые дарило даже просто осознание наличия семьи. При этом нисколько не сожалею о том, что мой дядюшка скоропостижно скончался, а вот двух двоюродных братьев от чего-то мне жалко. Однако, появляется иррациональное желание перевоспитать Сашку. Вот даже Кириллов говорил о том, что Александр Матвеевич Норов – талантливый геолог. Более того, Иван Кириллович принес мне записки братца, в которых тот очень достоверно описывал не только камни или природу тех мест, в которых бывал, но и растения, животных, их поведение, быт и нравы людей. Возможно, на мое отношение к брату повлиял и этот факт. Да, он авантюрист. Да, он, по сути, преступник. Но, скотина такая, талантливый. Если даже мерить категориями полезности для государства, то Александр Матвеевич Норов, конечно, при условии трудолюбия, да еще с некоторой моей поддержкой и участием, мог бы стать русским Карлом Линнеем, а возможно, даже и затмить этого шведского натуралиста. Так что хочется мне там сделать ремень из кожи Александра Матвеевича, или я только так думаю, но взрастить своего великого ученого, о котором будут рассказывать во всех университетах будущего, есть желание куда как большее. А ну как он будет прославлять русскую науку, как это в иной реальности сделал Михаил Васильевич Ломоносов? Разве подобное не стоит того, чтобы частично простить этого румяного идиота? Тогда давайте так, Иван Кириллович, скрипя сердце, уже прекрасно понимая, к чему именно клонит начальник Оренбургской экспедиции, начал говорить я. Я составлю расходную смету на 2500 рублей, заложу туда и мои переговоры с башкирами, на кои нужно потратиться, и даже подарки башкирским старейшинам за их любовь к России. А кроме прочего, в той смете будет учтен расход на те боевые действия, что производились моей ротой. Я увидел, как загорелись глаза у Кириллова. Он ходил все вокруг да около, все пытался намекнуть мне, что получить деньги я могу, и что эти средства в наличии у Оренбургской экспедиции имеются. Вот только выгода должна быть и Кириллову, ну или не для него лично. Не буду так уж в явно негативном свете оценивать человека. Может быть, он даже в некоторой степени пытается перебороть бюрократические механизмы финансирования подобных мероприятий, как Оренбургская экспедиция. При этом вы мне отдаете 2000 рублей через год, уточнял Иван Кириллович. Вот же все-таки жук. Решил и рыбку съесть и при этом красиво выглядеть. Иван Кириллович, а не считаете ли вы, что мое слово в присутствии Ее Величества Анны Иоанновны, при всей нашей договоренности по подложной смете, также стоит немалого? Усмехнулся я. Кириллов задумался, а потом рассмеялся. Вы правы, Александр Лукич, пусть будет так. Уж больно вы лихо в чинах поднимаетесь. А тут еще и война скоро. Того и гляди, с вашей-то лихостью и объятиями фортуны, можете и до генерала выслужиться. Так что верю вашему слову, что не забудете меня, если выйдет таким образом, что станете вперед меня шагать по табели о рангах. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Вырвалась у меня фраза из бессмертного произведения «Горе от ума». Больно мне не понравилось выражение «выслужиться до генерала». Не дослужиться, а выслужиться. Я служу России. Я не выслуживаюсь перед чиновниками и вельможами. Хотя должен признаться, что порой приходится хитрить и хотя не быть, но казаться услужливым. Так уж на Руси повелось, да и не только в России, но и практически повсеместно, что принципиальность в верхах не любит. Принципиального офицера, того, кто предпочитает всегда говорить правду и не терпит льстивости, угодливости, задвигают. И встретить такого можно только лишь среди чиновников или офицеров среднего звена. Пусть и бывают яркие исключения, мне же кровь из носу нужно прорваться в элиты. Иначе все те записи, чертежи, проекты, которые еще несколько дней назад я самоотверженно, рискуя своей жизнью, спасал, все они так и останутся записями на бумаге, никогда не реализованными проектами. В чем же тогда смысл? Когда над степью сгустились сумерки, поднялся ветер, и холодный дождь вперемешку с замерзшими льдинками бил в лицо, превозмогая непогоду, я спешно направлялся к тому месту, где ждал меня старшина Элкалин. Иван Кириллович Кириллов все же дал денег, но какой-либо особой радости от этого факта я не ощутил. Крайне неприятно заниматься подлогом документов, ощущать себя казнокрадом, но иного решения, кроме как одолжить под залог услуги денег у Кириллова, после кражи моих средств, я не видел. Дюжина всадников во главе со мной на рысях преодолевала более 20 верст, и делала это, сгорбившись и пряча головы, не от стыда, не от неуверенности в себе, а в попытках сгладить удары стихии. Сержант Иван Кашин ехал от меня по правую руку, а по левую был Кондратий Лапа. Я был уверен, что, если бы не преграды между этими двумя людьми, если бы не я, то они непременно вцепились бы в глотки друг другу. А так, я ехал и почти на физическом уровне чувствовал искры ненависти, которые дарили они один другому. Очень надеюсь, что когда-нибудь эти два важных для моих дел человека смогут стать соратниками. Ведь если Кондратию удастся то, что я задумал с золотодобычей, то мое финансовое положение позволит заложить кирпичики в фундаменте будущего промышленного переворота в Российской империи. Ну а Кашин уже доказал, что он мой человек. Мелкими или не только, делами он стал тем, на кого я часто опираюсь, кого я собираюсь подтягивать к себе и из кого делать офицера и дворянина. Ваше высокоблагородие, вижу человека справа, ползет. В тот момент, когда порыв ветра сыпанул в меня новой порцией льдинок, от которых, подумалось мне, и ссадины могут остаться, прокричал каптенармус Шабарин. Нехотя, прикрываясь от ледяного дождя правой рукой, я посмотрел направо. Знаю, что в природе существует такое явление, как мираж. Думал в прошлой жизни, что подобное возможно только в пустыне. Но в моем состоянии человека, еще до конца не отошедшего от последствий отравления угарным газом, то, что я увидел, или кого я увидел, можно было бы списать на галлюцинацию. Но ведь не только я вижу его. Сержант Кашин, возьмите каптенармуса Шабарина и приведите этого человека. Не бить его, приказал я. Кстати, кого там бить, если он битый? Александр Матвеевич Норов собственной персоной полз побитой собакой по мерзлой земле, изрядно побитой, до полусмерти. Он будто бы и не замечал того, что рядом с ним находится целый отряд всадников. Наверняка мой братец сейчас уже в полубессознательном состоянии, движется, используя последний резерв своего организма, потому что дал себе установку уйти. Заложил программу, и работала она, когда уже ничего не мог бы сделать сам человек. Через пару минут я смотрел на своего двоюродного брата Александра Матвеевича Норова, держа при этом наготове плеть, но руки не поднимал. Достаточно было этого человека оставить и дальше ползти по мерзлой земле, если бы все же овладела мной жажда мести. Он был в крови, он казался ходячим трупом, ползучим трупом. Я посмотрел в сторону Кондратия Лапы, потом опять в сторону братца. В голове сразу появилась замечательная идея. И почему я до этого не додумался раньше? Кондратий, выходи, поставь на ноги в своей общине этого болезного, и будет тебе тот рудознатец, что поможет отыскать сам знаешь что, сказал я, а подумавши, добавил, следить будешь за ним, ежели что, так и накажешь. Я сжал замерзшую руку в кулак, и Лапа кивнул. Вот так я решил дать второй и последний шанс своему кузену. Либо он перевоспитается и поможет найти золотые жилы, либо, впрочем, Лапа умел воздействовать на людей, на это я и надеялся. Уверен, что с моими картами и воспоминаниями, где именно должны быть самые богатые золотые жилы в районе Мяса, да еще с талантом двоюродного брата, золото отыщется быстро, и самый первый год добычи станет уникальным по объемам. Кузен что-то несвязное и часто нечленораздельное бормотал, а потом и вовсе отключился. Так что не спросить, где деньги, ни что с ним случилось, ни что произошло в доме при моем покушении, я не мог. Оставил это на потом, выжил бы еще. Еще через час я пил горячий чай в удивительно уютной юрте, восседая на мягких подушках. Ветер завывал где-то там, за коврами и плотной шерстяной тканью, а внутри было тепло и комфортно. Уж не от слова ли юрта родилось слово «уют», сейчас я чувствовал себя им буквально окутанным, словно в большом коконе. Немного, но стал даже понимать кочевников. Тут казалось даже приятнее пережидать непогоду, чем в избе. Пусть дом твой всегда будет обильным и богатым. Ты угодил мне с угощениями. Ты сдержал свое слово, и я не откажусь от своих слов, говорил я, а переводчик старшины, между прочим, скорее европеоидной наружности, споро переводил мои слова. С угощениями Алкалин действительно мне угодил. Уже то, что я не пил чай на монгольский манер с добавлением топленого курдючного бараньего сала и специй, многого стоило. И чай, который после промозглой погоды пришелся как нельзя кстати, был зеленым, но отменного качества. Шесть старейшин мне удалось уговорить, Искандер, не я один хочу мира на наших землях и справедливого, пусть и подчиненного, договора. Старейшина Тевкилев, Тот, что служил еще в армии великого хана России Петра, также прислал своего человека, чтобы тот уговорил меня не выступать за войну. Нынче выходит, почти половина будущего Курултая хочет мира и готова пойти на уступки. То, что ты, Батыр Искандер, предлагал, нас устроит, после того, как мы поели и запили мясо ароматными напитками, говорил Алкалин. Если все сложится правильно, то я возьму второй женой младшую дочь Тевкилева, и тогда наш союз станет постоянным. Он будет большой силой среди башкир. Я рад за тебя, мой друг, и молю своего Бога, чтобы он никогда не позволил сойтись нам с тобой в битве. Но бороться с тобой я хочу, Кириш, сказал я и с притворным вызовом посмотрел на своего собеседника. Алкаин усмехнулся, а потом и вовсе рассмеялся. Ты победил лучших моих борцов, а вот на саблях я бы с тобой сразился, но не сегодня. Завтра еще до рассвета я ухожу из этих мест, а сегодня ты мой гость. И храм бороться с гостем. Я спешу, нужно быть со своим родом. Я глянул на него вопросительно, но мягко, только интересуясь, а не призывая к ответу, и он с готовностью пояснил. Есть старейшины, которые недовольны моим мнением и тем, что я призываю к миру с русской правительницей. Мне нужно защищать свои стойбища и своих людей. Так сказал башкирский старшина, резко сменив веселое настроение на крайнюю озабоченность. Когда я буду стоять перед своей правительницей или перед теми, кто ей советует, среди прочих, кто хочет мира и дружбы с Россией, я назову и тебя. Наша правительница, ее величество Анна Иоанновна, щедра и ценит честных людей, как и отважных воинов, сказал я, подумав еще и о том, что имя башкирского старейшины даже и должно прозвучать раньше, чем имя начальника Оренбургской экспедиции. Я уже подготовил еще одну реляцию, надеюсь, что на высочайшее имя, а не перехватит ее кто-нибудь. Там даю подробный анализ того, во что может вылиться противостояние с башкирами, тем более, в условиях сложной войны с Османской империей, которую по щелчку тоже не закончишь. Я даже примерно подсчитал стоимость такой долгой, во многом партизанской войны. У меня вышел ущерб в почти 2 миллиона рублей. Уверен, что подобная сумма способна уменьшить агрессию и поддержку силового варианта решения вопроса намного больше, чем даже цифры людских потерь. Скоро я отправляюсь в Самару, туда уже прибыл русский генерал Румянцев. Отправь со мной своего человека, достопочтенный Алкалин. Теперь все зависит от того, какие вести принес этот грозный, но мудрый батыр генерал, сказал я. Дальше начался дружеский, не без юмора разговор. Алкалин даже предложил мне взять в жены его младшую сестру. Правда, когда я высказал сомнение, как же быть в таком случае с вопросом веры, старшина признался, что только лишь пошутил. Вот только в этой шутке была доля правды. Уверен, что в какой-то момент старшина просто забылся, запамятовал, что я не его единоверец. Я ведь старался говорить в той манере, в которой говорили со мной, а когда приходилось поминать господа Бога, то переводчик переводил это не иначе, как упоминание Аллаха. Был бы кто-нибудь на моем месте другой, искренне и истово верующий в Иисуса Христа, исполняющий обряды православные не потому, что это необходимо для службы и чтобы не выделяться из общества, а потому, что не может иначе, разговор шел бы иначе, а возможно, никогда бы не состоялся. Так что конфликтов между нами не возникало, и разговор был плавный и дружеский. Вот интересно, на каком бы моменте, если бы на моем месте был тот же Татищев, Василий Никитич не оробел бы проявить свою агрессию при явном численном превосходстве степных мусульман. Татищев, нужно что-то с ним решать, вернее, что именно, мне уже понятно. Вопрос стоял только в том, как добраться до этого негодяя. Было бы неплохо создать подконтрольную организацию, по типу ассасинов. Причем неплохо даже не столько для России, тут как раз я шалил бы умеренно, а вот в Европе, можно же такое натворить. Вот как бы история пошла без Фридриха Великого, уверен, что круто изменилось бы и самой Пруссии могло бы и не быть. Уж больно это человек знаковый. Я вышел из юрты Алкалина и сразу же подозвал к себе Кондратия Лапу. Мне нужно, чтобы ты наказал одного очень нехорошего человека. Откажешься ли? Спросил я. Вопрос был с некоторым подвохом. Наши договоренности не подразумевали отказа Кондратия от выполнения даже самых скверных моих заданий. Я об этом обязательно напомнил бы, если только Лапа решил бы проявить своеволие. Василий Никитич Татищев, Кондратий Лапа в очередной раз подтвердил свою догадливость и ум. «Ты все понял правильно», — сказал я. «Будет ли людям, которых я поведу на твои земли, «Дополнительный прибыток», – спросил Кондратий, заменяя понятие платы за услуги желанием еще лучше подготовиться к переходу к мясу. «Возможно», – сухо ответил я, – «Александр Матвеевич Норов пока не пришел в себя. При нем было найдено только 43 рубля серебром, но где-то же должны быть украденные у меня деньги, награда императрицы. Надеюсь, что мой братец не тянул некоторое время за собой тяжелые мешки деньгами, чтобы в какой-то момент их просто бросить в степи. Ну не настолько же он глуп. Предполагаю, что где-то есть схрон, где и будут дожидаться серебряные кругляши, чтобы кто-то, рассчитываю, что все же я, прибрал их к своим рукам. Вот только мне еще нужно решить, стоит ли отдавать 2000 Кириллову, или же оставить все как есть и заполучить в свое распоряжение значительную сумму денег. Все ли ты, Кондратий, понял, как и что нужно сказать тем башкирцам, на земли которых ты поедешь, попросил я, уходя от разговора о моей мести Татищеву. Так или иначе, но перед отправкой к Миассу Кондратию необходимо пойти еще в Тобольск, чтобы забрать часть своей общины, прежде всего женщин. Вот я и рассчитывал на то, что там же, в Тобольске, лапой накажет Василия Никитича Татищева. Глава 21. В браке нас было трое, а я не люблю толпы. Принцесса Диана, Царское село, Царское. 24 октября 1734 года. Женщина с волосами золотого отлива, с курносым носиком и с выдающимися женскими формами нежилась в постели. Казалось бы, что жизнь идет своим чередом, что молодость никуда не делась, желание находиться рядом с мужчиной не покидает Елизавету Петровну, но и мужчина не совсем тот, с которым хотелось бы быть, и постель была не столь жаркой, как прошлым летом. И вообще что-то не так. Елизавета Петровна посмотрела на спящего рядом Алексея Григорьевича Разумовского и тяжело вздохнула. Она хотела бы видеть рядом с собой не Лёшку Разума, а Александрашку. Хотя Александра Лукича Норова назвать таким уничижительным именем у Елизаветы Петровны просто язык не повернулся бы. И это показательно. Она впервые, после разлуки с Шубиным, чувствовала присутствие сильного мужчины. Жаль, что это чувство никогда не возникало в отношении Алексея Разумовского. Летом, тогда постель цесаревны жаркой была не от того, что в Царском селе иногда, между привычными дождями, палило солнце, а от того, сколь огненным и страстным был гвардейский капитан, нынче уже секунд-майор Норов. Уф! Последовал очередной тяжелый вздох Елизаветы Петровны. Цесаревна приподнялась, поправила подушку и подложила ее под спину, облокачиваясь на спинку кровати. Уже сегодня она собиралась идти к своему духовнику и каяться в новом грехе. Не удержалась. А как же можно удержаться, если Алексея Григорьевича Разумовского цесаревна не отправила куда подальше? Он постоянно перед глазами, напоминает о былой страсти, угольки которой, видимо, не еще теплится. И вот, произошло. К слову, уже в третий раз. Уж больно цесаревна была податлива на плотские утехи. И была бы возможность, так она бы и побежала туда, где сейчас служит Норов, чтобы быть вместе с ним, чтобы он ее любил так, как это делал, пребывая в Петербурге. Но, нельзя. Душа моя, звезда моя, любовь. Проснувшись от тяжелых и громких вздохов Елизаветы Петровны, Алексей Григорьевич поспешил вновь в атаку, одаривая поцелуями цесаревну. «Будет тебе, Лёшка», — строго сказала цесаревна, с немалой силой отталкивая от себя Разумовского. «Будет тебе». Алексей Григорьевич хотел сказать что-то грубое, ведь похмелье его еще не отпускало, и как только он открыл глаза, последствия вчерашнего перепоя моментально ударили и в голову, и по всему остальному телу. На силу сдержался, поняв, что грубость сейчас ему уже прощена не будет, как раньше это случалось. Именно он вчера, когда он изрядно напился, нашел в себе смелость и решимость заявиться к Елизавете Петровне. И она, вновь томившаяся без мужского внимания, решила, наверное, даже просто пожалеть Лёшку Разума, который, впрочем, этот самый разум и потерял, так как осмелился заявиться к цесаревне пьяным и без предварительного согласования. Елизавета Петровна было поспешила из постели, но поняла, что полностью нагая. Она немного подумала, но решила, что уж кто-кто, а Алексей Григорьевич видел ее всяко разно, чего в этот раз стесняться. Так что цесаревна встала и явила себя в полной красе со всеми выпуклостями и впуклостями. И Алексей Григорьевич взгляда, конечно, не отвел, да и не только лишь смотрел бы он, а и кинулся бы, как кот на сметану, но отвергнет, вон как строго зыркает. Сейчас, даже несмотря на шум в голове и явные рвотные позывы, спровоцированные жутким похмельем, он был готов. хотел. Вот скажи этому мужчине, что он вновь возляжет с Елизаветой Петровной, а потом ему за это как есть отрубит голову. Так Разумовский и нынче сделал бы выбор в пользу своей любимой женщины. Как же он, особенно в последнее время, проклинал то, что Лиза, цесаревна, а не простая баба, пусть бы крестьянка. Уже давно она бы была его женой и варила щи, кислыми-то щами, самое то со хмеля закусывать. Более я не хочу увидеть тебя подле себя. Занимайся хозяйственными делами и не смей приходить ко мне без дозволу. Все же покрасовавшись с минуту, позволяя себя рассмотреть, строго сказала Елизавета Петровна. Григорий Разумовский поморщился. Он все понимал, он знал, из-за кого Лиза теперь так редко позволяет себя любить. Да, были и раньше всякие мужчины и разные страстные увлечения Елизаветы Петровны. Но так, чтобы цесаревна помнила о каком-то там гвардейце, который носа своего не показывает уже который месяц. Что-то похожее было только с другим, с Шубиным. Елизавета же теперь дважды хлопнула в ладоши, и в комнату влетели сразу три служанки. Они быстро распределили свои обязанности. Одна омывала цесаревну, две другие готовили одежду для Елизаветы Петровны. Сегодня на выбор цесаревны предоставлялось сразу четыре платья. Все они богато украшены, с вышивкой золотой и серебряной нитью, с жемчугами. Анна Иоанновна щедро дает деньги Елизавете Петровне, как будто стремится подкупить свою племянницу и оградить дочь Петра Великого от каких-либо глупостей, связанных с вопросом престола наследия. В целом, при дворе считают, что Елизавета Петровна, кроме как о своих нарядах или мужчинах, не думает вовсе ни о чем. И достаточно и того, и другого у нее было, всего вдосталь, чтобы дочь Петра не помышляла ни о каких престолах. Однако даже тех превеликих денег, что Елизавета Петровна получает от своей тети, не хватает на все развлечения и все наряды цесаревны. Еще больше приносит доходы Елизавете Петровне ее многочисленные поместья. И она для себя решила, что даже если вернется Норов, то Лешку Разума никуда не прогонит. От добра добра не ищут, и кто его знает, может быть, другой управляющий всеми поместьями цесаревны настолько запустит дела, что Елизавета Петровна опустится до того, что наденет одно платье в другой раз. Ты мне, Лешка, лучше скажи, все ли те поручения, что Александр Лукич Норов давал, ты исполнил? Уже когда одна девица-служанка, наиболее крупная и сильная из троих, с упором на локте затягивала корсет на в последнее время изрядно поправившейся Елизавете, спросила цесаревна. Алексей Григорьевич нахмурился еще пуще и прокусил губу до крови. Норов не только двигает его с постели цесаревны, он еще и выталкивает Разумовского с должности управляющего всеми поместьями Елизаветы Петровны. «Где же мне, матушка, потак-то взять? Его токмо Берону и привозит». А господин Норов все беспокоился, чтобы картофель этот, ну потат, был. И на что он ему сдался? «Свинья, так она и репу поест». Алексей Григорьевич Разумовский пока что аккуратно пробовал критиковать Норова. «Повелеваю тебе закупиться и лучшим потатом, и подсолнухом, и...» «Ну что там еще?» — говорил Норов. «Всех семян вдоволь и лучшие, что сыщется в Европе», — приказывала Елизавета, отчего-то посчитав, что таким вот подарком значительно смягчит вероятное недовольство Норова, что она, с Разумовским, еще один разок с Бероном. «Но ведь все, больше почитай и ни с кем». «Почти что кристально чистая душа. Сделаю все, что велите, ваше высочество», — сказал Разумовский, сползая с кровати и чуть ли не падая, будучи еще по-остаточному пьяным. Алексей Григорьевич принял неправильную позицию, если хотел сохранить свои отношения с Елизаветой Петровной. Цесаревна чувствовала и раньше, а сейчас воочию наблюдала, что Разумовский впервые ее серьезно ревнует. И это Елизавете Петровне крайне не нравилось. Дочь Петра Великого любила, чтобы ее отношения с мужчинами были легкими, прозрачными, чтобы инициатива исходила всегда от нее. Хотя пока еще не осознавала этого цесаревна, но с Норовым уже не совсем так выстроилась. Там инициатива у Елизаветы только кажущаяся, будто гвардейский офицер ей позволяет так думать. И все равно ревность и критика от Разумовского были для Елизаветы неприемлемыми. «Еще раз ты, Алешка, что-то скажешь на господина Норова, в сей же час в Малороссию отправишься коров пасти. Уразумел ли ты меня, уже одетая, расчесанная, даже с наложенной мушкой по французской моде?» Елизавета Петровна являла собой царственность. И вот тут Алексей Григорьевич вспомнил, что он почти что холоп. Нет, из казацких будет, но уж точно не из богатых и зажиточных казаков. В ином случае Алешка Разум никогда бы не стал певчим. Богатому человеку ни к чему иметь такую профессию, и возвращаться в Малороссию не солоно хлебавши, это позор для Разума. Ведь там, на Черниговщине, все уже прекрасно знают, что Алешка живет при дворе самой русской императрицы. Ну, и что он дочь Петра Великого того мнет, аки девку податливую, убью, как есть убью скота. Сквозь зубы цедил злые слова Алексей Григорьевич Разумовский. Елизавета Петровна ушла по собственным делам, при этом даже не удосужилась сказать, где ее можно будет при необходимости найти. Разумовский остался один в кровати и чувствовал себя вот как та тряпка, которой протерли пол. И в своих бедах он не мог винить Елизавету Петровну. Он знал, как им было хорошо до появления Норова, что даже шла речь о венчании, пусть и тайном, но от этого, может быть, еще более сокровенном. И пусть у дочери Петра были и другие мужчины одновременно с Разумовским, но именно к нему она приходила каждый раз, утверждая, что любит, что так сравнила и поняла, что Лешка лучше. А теперь, видимо, снова сравнила и поняла другое. Алексей Григорьевич только с явно высокопоставленными вельможами Российской империи был скромным и угодливым. Ну и, конечно, в отношении Елизаветы Петровны. А так Разумовский не был малым робкого десятка. Более того, малоросский казак стал привлекать к себе поближе и других казаков-земляков. Теперь в поместьях Елизаветы Петровны работает порядка 25 казаков из малой родины Разумовского. Алексей Григорьевич предполагал эту силу использовать либо для охраны Елизаветы Петровны, либо же для того, чтобы Елизавету поставить на трон. Понятно, что с одними казаками подобного не сделать, но как дополнительная сила и как люди из толпы, которые могут организованно обнажить сабли, более 200 казаков, самое то. А если этих казаков теперь взять, да использовать против Норова, конечно же, не напрямую, но тайно, хитро. Алексей Григорьевич Разумовский с задумчивым видом одевался, с не менее задумчивым видом покидал покой Елизаветы Петровны. Он уже раскладывал в мыслях план, как извести Норова. Однако не получил бы прозвище Разум Алексей Григорьевич, если не думал бы наперед и о последствиях. Так что не просто нужно извести Норова, но сделать это так, чтобы подозрения какой бы то ни было персоны потом не коснулись Разумовского. Тобольск. 1 ноября 1734 года. Кондратий Лапа не был еще никогда так счастлив. Он обрел семью. Да, не по-божески взял сперва он Лукерью, снасильничал почитай. Она же отказывала ранее ему. Но после насилия все срослось. И девка поняла, что нынче порченная никому не нужна. И Кондратий был таким нежным и внимательным, что быстро подкупил Лукерью своей заботой. Она-то думала, что муж завсегда бить будет, да требовать всякие непотребства. А тут, нежность и внимательность. Люба моя, стараясь сдерживаться, но утопая в собственных слезах, воскликнул Кондратий Лапа. Любый мой, отозвалась молодая женщина, разворачиваясь через правое плечо в сторону, где к ней широкими шагами спешно приближался венчанный муж. Да, в этой старообрядческой общине не было своего попа, так что венчанными Кондратия и Лукерья были номинально. Но не могли же молодые люди признавать, что они живут во грехе, и что уже явно проступающий животик, в котором растет наследник Кондратия, это плод грехопадения. Как ты тут, я прибыл за тобой. Не позднее 4-го дня седмицы мы отправимся туда, где и жить будем. Хорошо будем жить, своей общиной, своим укладом, сытно будем жить. На том я стою, на том и клятву дам, говорил Кондратий, целуя раскрасневшуюся Лукерью и поглаживая ее проступающий живот. Так я же верю тебе, Кондратушка. Мне же с тобой, Люба, хоть и в степи замерзать, лишь бы только рядом быть. Лукерья, нерешительно осматриваясь по сторонам, но теперь уже охотно отвечала на поцелуи мужчины. Лапа застал свою жену во дворе большого дома в Тобольске, который был снят для части общины. Снят за большие деньги, иначе общину могли и вовсе сжечь. Конечно же, до того, как за них оплату за аренду дома внесут. Возможно, так бы и произошло, если бы договаривался об аренде не Кондратий Лапа, а кто-нибудь другой. Но бывший бандит, а ныне голова немаленькой общины, не только выглядел внушительно, но мог посмотреть такими глазами, которые напрочь убивали желание у любого мошенника пробовать обмануть Лапу либо его людей. В этих глазах отражались тогда дела его. «Я гостинцев привез, собери что-нибудь на стол, да старших всех зови на совет», — уже строгим тоном сказал Лапа, завязывая портки. Ну, не сдержался он, увлек свою супружницу в хлев да задрал ей платье. Уж больно соскучился по голуби своей. А теперь, когда страсть немного улеглась, Кондратья всецело захватили дела. Вся община была разделена условно на боевую и хозяйственную группы. Лидеры, как их называл Кондратий, старшие боевой части общины, имели приоритет в принятии коллективных решений. Поэтому от боевиков на совете всегда присутствовало как минимум на одного представителя больше, чем от хозяйственников. Кроме же того, община была разделена на десятки, причем учитывались только мужчины. Порой могло доходить до такого, что один десяток составлял более 20 человек, но это с бабами и с детьми. И у каждого десятка была своя ответственность, свои сферы задач. Единственное, чего пока не произошло, так это выделение непосредственно золотодобытчиков. Но Кондратий уже все предусмотрел и даже у себя в записях пометил, кто какую роль будет играть в будущем поселении. «Григор, на тебе, проследить за Татищевым, сладить все потребно тайно, лучше ты чего-нибудь не узнаешь, чем себя обнаружишь», — раздавал приказы Кондратий. Уже третий час шло совещание, а если по-честному, то, скорее, Лапа принимал доклады, чем их обсуждал. При всей видимости демократии в общине было явное единоначалие и четкая вертикаль власти, на вершине которой располагался Кондратий. Хозяйственных вопросов было много. Именно они и поднимались в первую очередь, чтобы через два часа всех хозяйственников отправить заниматься делами, а боевиков настроить на серьезную работу. Взять в Тобольске Василия Никитича Татищева, вряд ли это равносильно тому, чтобы взять приступом Кремль, в котором будет укрываться московский генерал-губернатор. Но явно недалеко ушло, не менее 300 боевых людей. И Кондратий Лапа прекрасно понимал, что его отряд вряд ли дотягивает в своем профессионализме до тех людей, которых отбирал для себя Татищев. Там у него есть и основные офицеры, и беглые солдаты, и немало отличных казаков. «Мирон, с тебя будет подготовить бочонки с порохом». Кондратий пока еще не знал, как именно он будет убивать Татищева, или не до жиру, быть бы живым. То есть не приходится выбирать способы, а следует учитывать самую вероятность, возможность исполнить волю. Через два дня, распрощавшись со своими женками, отправив почти в полном составе общину к реке Миас, назначив на случай своей гибели ответственных и заместителя, Кондратий Лапа выдвинулся в сторону дома Василия Никитича Татищева, Самара, 2 ноября 1734 года, а потом пошел снег, причем он чередовался с дождем. Ночью снежинки хлопьями валились на землю, показывалось солнце и своими лучами протестовало против белого цвета, все тогда было серым, снег смешался с грязью, просматривался где-то коричневатый или даже красный оттенок глины, и ветер. И как в таких погодных условиях вообще можно передвигаться по местности, где от одного населенного пункта до другого, от 5 дней пути и дольше, да и вообще пойди-ка угадай, на чем перевозить обоз, брать телеги на колесах или же сани. Оказалось, что зимний вариант передвижения все-таки более предпочтителен, даже если как такового снежного покрова еще и не существует. Дождь и снег почти не прекращались, поэтому сани просто скользили по глине или размокшей, набрякшей земле. Лошадки, вот их было очень жалко. Мы не жалели фуража, сытно кормили своих животных. Но та работа, которую они выполняли, пока тянули все по бездорожью, это было тяжело. Из-за этого и передвижения наши стали почти в два раза медленнее. Приходилось давать в два раза больше отдыха тягловому скоту. Но добраться до Самары было необходимо. Как говорили знатоки этих мест, если сейчас, пусть и с большим трудом, но все-таки доехать из Уфы в Самару можно, то недели через две это будет вдвойне проблематично. Так я говорю только потому, что не люблю слово «невозможно». Моей фантазии сперва как-то не хватало, чтобы понять, насколько это будет тяжело, если увеличить проблемы, сейчас имеющие место быть, еще вдвое. Однако тот же Иван Кириллович Кириллов посоветовал мне прислушаться к людям. Ну а когда еще и торговец Мустафа начал дергать меня, чтобы быстрее выходить, иначе все пропало и он не доберется до Москвы и по весне, я выдвинулся в путь. Письмо от Александра Ивановича Румянцева не подразумевало моего срочного прибытия. Там и вовсе были обтекаемые фразы по поводу того, могу ли я, если у меня будет время, возможность. У меня есть только два объяснения, более-менее логичных, почему такое письмо прислал Румянцев. Первое. Он каким-то образом решил польстить мне, позаискивать передо мной. И тогда выходит, что я могу чего-то не знать. Может быть, по приезде в Петербург я стану генералом, и потому теперь он так расстилается? Вряд ли, конечно. А вот второе объяснение мне кажется более правдоподобным. Румянцев таким образом не призывает срочно меня к себе, так как ощущает некоторую конкуренцию с моей стороны, а просто его интересовал вопрос государственный. Ведь это я подал проект по усмирению башкир, вернее, по замирению с ними. Зная историю и то, как развивались события на башкирских землях, я уже могу предположить, где именно я наследил настолько, что изменил ход истории. Румянцева в этих землях ни в этом, ни в следующем году быть не должно. Удается сдерживать информацию и не позволить вырваться новостям о восстании башкир за пределы этих земель. А уже потом был и Румянцев, который попробовал примирить башкирских старшин и другие деятели. Вот только было уже поздно, и ничего у них так и не получилось. Александр Иванович Румянцев пребывал в прекраснейшем расположении духа. Ведь получилось так, что его в срочном порядке вызвали из имения, где он, однако, не отдыхал, а уже отсчитывал дни своей опалы. Румянцев не мог понять, почему гвардейский секунд-майор упорно называл имя Александра Ивановича как самого вероятного претендента на командование русскими войсками в башкирских землях. Ведь Румянцев не был даже знаком с Александром Лукичем Норовым. Да и вообще казалось, что славные дни государевой службы для Румянцева закончились. А потом сразу же назначение и астраханским, и казанским губернатором, создание комиссии башкирских дел, во главе которой ставит Румянцева, и тем самым он становится как бы не ниже, и по статусу, и по своим возможностям, чем Иван Кириллович Кириллов, глава Оренбургской экспедиции. Так что, когда Александр Иванович узнал о том, что секунд-майор Норов приближается к Самаре со всем своим отрядом и снятым им обозом, Румянцев расстарался. И теперь сразу три не самых худых в Самаре дома были выселены для того, чтобы гвардейская рота Измайловского полка во главе майором Норовым чувствовала себя как можно комфортней. Александр Иванович просто не мог знать, да и никто не мог этого даже предположить, что Норов, настаивая в своих письмах на назначении Румянцева в башкирские земли, просто не ведал, что в данный момент этот самый Румянцев находился в опале. Александр Иванович не захотел связываться с финансами Российской империи, отказался от поста президента Берг-коллегии. Да и вообще Румянцев не желал быть статистом, чтобы его взяли в правительство Российской империи только из-за фамилии, якобы в противовес заправлявшим там немцам. Потом, когда уже Румянцев отказался от предложенных постов, он сильно по этому поводу переживал. Все дело в том, что Александр Иванович не на такой исход рассчитывал. Отказываясь, он несколько просчитался, предполагая, что за ним будут бегать, упрашивать, умолять. Уж больно удобной фигурой казался Александр Иванович Румянцев. И вот Норов, его спаситель, о чем сам гвардеец и не догадывался. «Ваше превосходительство, получил ваше письмо и по случаю прибыл в ваше распоряжение». Четко, строго по-армейски представлялся Александр Лукич Норов. Румянцев смотрел на этого юношу и удивлялся. Рука его даже потянулась к пухлому подбородку. Ну никак не увязывались те дела, которые сделал уже Норов, или которые ему приписывают, с тем, как этот парень выглядел. Да, это был черноволосый, внушительного роста и физически развитый молодой человек, причем настолько, что сложно было его по стати с кем-либо сравнить. А Румянцев за свою уже немалую жизнь немало повидал людей, в том числе и славных воинов под началом Петра Великого. Но все это меркло с тем, какие глаза были у гвардейского секунд-майора. Это были глаза умудренного долгой жизнью старика, глубокие, наполненные смыслом и пониманием. Наверное, не каждый приметит именно этот взгляд, но уже поживший человек в меньшей степени будет смотреть на то, насколько чернявы волосы у парня или как по-богатому он одет, а вот в глаза не применит посмотреть, ибо это зеркало души. Я смотрел на уже пожилого человека, внешнюю оболочку старика, и видел еще и азарт. Этот человек явно соскучился по государственной службе, да и не службе, а деятельности. Он рвался в бой, он всеми силами хотел показать свою профессиональную пригодность, и в этом стремлении могла таиться и ошибка. Ведь можно так рьяно взяться за дело, что и позабыть о том, что необходимо искать гибкие, наиболее сложные пути. То, что сейчас напрашивается, это давление силой на башкир. Войск в регионе скопилось предостаточно, чтобы начать полноценную войну. Причем момент выбран такой, что русская сила готова к противостоянию, в то время, как башкиры еще не консолидировались. Казалось бы, бери да бей, вмиг разобьешь. Да так ли? Что же вы стоите, господин секунд-майор? как говорят в народе, в ногах правды нет. После некоторой паузы, когда мы изучали друг друга, сказал Александр Иванович Румянцев. «Благодарю вас, ваше превосходительство», — сказал я и присел на краешек стула. Кабинет Румянцева был обставлен так, что в какой-то момент я даже забыл, что нахожусь в Самаре, а словно очутился в Петербурге. Крайняя стесненность пространства в Уфе заставляла меня предполагать, что такая же ситуация будет и в Самаре. Впрочем, здесь тоже все было стеснено, так как в городе и в его округе сейчас находилось сразу 5 полков. Ожидалось прибытие еще и донских казаков. На подхвате, недалеко от башкирских земель, или даже на их окраинах, уже формировали свои отряды калмыки. Если бы не данное мной слово, если бы не доверительные отношения с Алкалином, даже у меня в голове сейчас бушует страсть, желание быстро и одним ударом покорить башкир. Александр Лукич, я ведь могу к вам обращаться по имени-отчеству, и того же самого жду от вас. Думаю, что в этих землях мы могли бы вообще не обходиться без формальностей, говорил Румянцев и удивлял меня своими словами. Да еще и письмо это с несмелыми словами. Что же это? Какую же я роль сыграл в его судьбе, что он некоторым образом передо мной заискивает? Александр Иванович, позволите ли вы сразу перейти к делу? Спросил я, более желая умыться и на целый день закрыться в своей комнате, отсыпаться и отъедаться. «Прошу вас, Александр Лукич», — сказал только что произведенный в генерал-аншеф и офицер и замком сложил руки на груди. «Я слал в Санкт-Петербург реляции по здешним делам. Приняла ли ее величество мой план примирения с башкирами? Напрямую, не в бровь, а в глаз», — спрашивал я. «В преддверии войны с туркой ее величество, как мудрейшая наша самодержица, понимает, что дрязги внутри державы нашей ни к чему доброму не приведут. Но так ли сильны башкиры, чтобы их убояться с тем войском, что сейчас есть у меня? А еще я знаю, что у главы Оренбургской экспедиции Ивана Кирилловича Кириллова собралось более 5000 охотников и солдат. Василий Никитич Татищев обещал еще собрать до 3000 воинов. Калмыки нам в помощь, киргизы малого жуса. Да и у самих башкир хватает тех людей, что выступит за нас», — сказал Румянцев и внимательно, уже без какого-либо почтения, строго, как со всяким своим подчиненным, посмотрел на меня. «Я не вправе указывать, но существует не совсем верное понимание, кто есть такие башкирцы. Этот народ сильный духом, и сие крайне важно. У некоторых из них есть фузии, пусть они и скверно ими обращаются, но степь они знают куда лучше, чем мы с вами. Наши войска будут постоянно, аки на вражеской земле. Мы их не догоним, и будем стоять, получая атаки на наши обозы», и вновь я запел ту же песню, которая для меня уже становится в своем роде шлягером, хитом. Очень часто я напеваю эти мотивы, призывая не воевать, а сотрудничать с башкирами. Я уже знаю, вижу, что из них можно сделать вполне себе оседлый народ. Они и так частично уже оседают, свои стойбища превращают в маленькие городки, и мягкой силой можно добиться того, что Россия будет только множиться своими подданными. И не обязательно, чтобы башкиры платили подушную подать, налоги от них могут быть и другими, может быть, даже более весомыми. Почему вы так упорно настаивали на том, чтобы я возглавил эту экспедицию? Я понимаю, Александр Лукич, что в том числе благодаря вам я стал и казанским, и астраханским губернатором. Позвольте, я не буду таиться, как и вы, стану говорить прямо, что я должен вам за это. Разговор действительно был очень откровенным. Задать такой вопрос, что сейчас прозвучало из уст генерала, это в некоторой степени даже грубость. Но и я не фамильярничал. Лишь одно, ваше превосходительство, лишь одно, и не мне вы должны. Я хотел бы видеть в вас своего старшего наставника. Я убежден, что России нужен этот договор с башкирцами, отвечал я. Александр Иванович Румянцев задумался, а после усмехнулся. Эх, вырос бы мой Петька таким молодцом, как вы в свои годы. Неожиданно для меня воскликнул Румянцев. Ваш сын, Петр Александрович Румянцев, смею вас заверить, что он станет одним из величайших воинов в истории нашей державы, сказал я, прикидывая в уме, сколько сейчас, хотя бы примерно, Петру Александровичу лет. Как жаль, что такому в будущем инициативному, великому полководцу пока что всего лишь 10 или 11 годков от роду. И что вам ответить, Александр Лукич? Шалопаем растет еще тем, один ветер в голове у сорванца, но ваши слова да Богу в уши. Может, Господь и даст, что толк выйдет из Петьки. Потом был разговор и о том, какие у меня планы, в том числе и на женитьбу. В какой-то момент я даже подумал о том, что Александр Иванович хочет мне кого-то сосватать, но я не вправе разглашать, но по приезде в Петербург вас ожидают некоторые, впрочем, весьма вероятные неожиданности, произнес он с небольшой улыбкой. И сколько я не допытывался, в чем будут заключаться эти неожиданности, он в дальнейшем молчал. Было понятно, что это может быть связано в том числе и с женитьбой, но я считал, что еще было бы неплохо получить назначение, а уже потом думать о том, чтобы породниться с каким-нибудь весьма знатным семейством. Пока я лишь перспективный молодой человек, да и только, могу быть той звездочкой, которая ярко загорелась в небе, но так же быстро и упала с небес. И в таком случае не так много сильных мира сего захотели бы отдавать своих девиц мне на выданье. «Жаль, мне искренне жаль», — сказал Румянцев. «Кроме этого он лишь передал мне сверток бумаги. Это ваше предписание явиться пред пресветлые очи императорского величества. Одну небольшую тайну я вам могу раскрыть». На этом настоял фельдмаршал Мених. «Он хочет видеть вас подле себя». Я раскрыл бумагу и бегло прочитал, что там написано. Мне предписывалось в кратчайшие сроки прибыть в столицу Российской империи. Учитывая то, что я сделал все, или почти все, что только мог в этих местах, такое предписание было только на пользу. Что ж, по весне уже могут начаться боевые действия с османами, и мое место именно там. А еще, возможно, у меня будет месяц-другой для того, чтобы реализовать еще какую-нибудь из своих затей, чтобы и самому чуть более прочно встать на ноги, и дать России шанс в чем-то выйти впереди планеты всей. Так что, только вперед, служа России, я буду работать на ее благо. Не забыть бы только и о себе при своей службе.